Однажды Энгельс проницательно заметил: «Нельзя уйти от своей судьбы, от неизбежных последствий своих собственных действий». Есть свидетельства, сейчас их, правда, трудно документально подтвердить, которые говорят о том, что у Берии незадолго до смерти Сталина созревали намерения узурпировать власть. Возможно, стареющий вождь сам это чувствовал. Во всяком случае, в последний год-полтора жизни Сталина в их отношениях стало заметно похолодание. Об этом мне рассказывали многие люди, в то время тесно общавшиеся по работе со Сталиным. Особенно много интересного поведала мне Мария Семеновна Власик, жена генерал-лейтенанта Власика, бывшего начальника Главного управления Министерства государственной безопасности. Власик более четверти века был главным охранником Сталина. Пользовался большим доверием вождя. Многое знал. Берия его ненавидел. Однако Сталин не давал трогать Власика. Но за год до смерти Сталина Берии все же удалось скомпрометировать Власика, как и Поскребышева, и удалить их из сталинского окружения. При этом Власик был арестован и приговорен к 10 годам тюремного заключения и ссылки. Выйдя на свободу уже после смерти вождя, абсолютно убежденный, он утверждал в разговорах, что Берия помог умереть Сталину. Ведь именно он в последний год убрал врачей, наблюдавших за здоровьем Сталина, устранил его, Власика и Поскребышева, а также еще нескольких лиц из обслуживающего персонала. Незадолго до своей смерти Власик надиктовал Марии Семеновне тоненькую тетрадку воспоминаний, где, судя по тексту, это предположение, а затем просто уверенность бывшего начальника сталинской охраны занимают едва ли не центральное место. Как бы то ни было, на самом деле, умер диктатор своей смертью или с помощью Берии, становится страшно. Что же могло произойти с нашим Отечеством, если бы чудовищные планы этого монстра были реализованы? Ведь тогдашняя система абсолютно не исключала смену одного диктатора другим. То, что невозможно в условиях демократии, существовавшей тогда лишь на бумаге, превращается в грозную реальность в обстановке тоталитарности. У руководства партии и государства, наконец, достало мужества и проницательности, чтобы обезвредить чудовище. Думаю, кстати, немаловажным фактором для подобной решимости явилось понимание того, что Берия не применит расправиться с большинством из руководителей. Близкие отношения у несостоявшегося диктатора были лишь с Маленковым. Процесс над Берией, по словам маршала Москаленко, проходил в кабинете члена военного совета Московского военного округа, но высшее партийное руководство в Кремле, куда была проложена специальная телефонная связь, внимательно следило за его развитием. Маленкову, Хрущеву, Молотову, Ворошилову, Булганину, Кагановичу, Микояну, Швернику, другим руководителям, также вполне ответственным за годы беззакония, предоставилась хорошая возможность заглянуть на самое дно бездны злодеяний, которое мог творить с помощью и Сталина, и их самих этот каратель. Мы уже говорили о попытках людей предотвратить Бериевщину. Но все было напрасно. сохранилось документальное свидетельство о том, что те люди исчезали быстро и навсегда.